человеческое мясо, бросая в воду приговоренных к казни преступников. Зачастую каждой из этих рыбин давали свое имя, и по зову хозяев она приплывала целовать им руки. Сумасбродство одного римского императора дошло до того, что он украсил своих мурен золотыми подвесками. «Вот-вот!» — воскликнул обрадованный боцман. Но тут капитан скрестил руки на груди и сказал уже другим тоном. «Ну, а теперь хватит, папаша, катрам. Пусть римляне верили, что мурены могут останавливать суда, это их дело. Но неужели ты думаешь, что мы тоже поверим подобным вымыслам?» «Ну нет, старина Катрам, ты ошибаешься». Боцман, который был в апогее своего триумфа, от этих слов побледнел и едва не свалился с бочонка. «Ну, как же так? Ведь римляне...» — пробормотал он едва слышно. «Оставим римлян и их выдумки. Я тебе говорю, что ты с ума сошел, если веришь, будто вашу джонку остановила мурена, которая укусила тебя. В Тихом океане они действительно крупные, но они не способны остановить даже лодку». «А ведь джонка остановилась, ты хочешь сказать?» «Я не знаю, по какой причине, но предполагаю, что она плыла над отмелями, а их, ты знаешь, в Торрессове проливе очень много». Она задела килем такую песчаную отмель, а затем прилив, который, возможно, тогда пребывал, поднял ее, и дальше она уже поплыла свободно. Выбрось из головы поверье, что это была мурена. Старые матросы, набитые предрассудками и под впечатлением старинных легенд, еще могут поверить в мурен, но мы... Нет, папаша, Катрам, возьми с собой эти две бутылки и дай отдых своему усталому языку. Боцман был бледен и почти не дышал. Он вытер две струйки пота, не знаю, холодного или горячего, взял свои бутылки и, шатаясь, спустился вниз. Корабль-катафалк на пылающем море. Суровое опровержение нашего капитана, который, стремясь развеять туман суеверия и предрассудков камня на камне, не оставлял от всех таинственных историй боцмана, глубоко потрясли беднягу. На другой день папаша Катрам не сразу появился на палубе, и когда пришел вечер, упорно не покидал боцманскую. За ним посылали раз 10 подряд, но все безуспешно. В 11-й раз он запустил в пришедшего за ним юнгу оба своих башмака, а в 12-й швырнул в рулевого пустую бутылку. Капитан велел больше ему не надоедать, а в знак... примирение послал две бутылки кипрского, которые старый медведь опустошил с довольным ворчанием. А спустя полчаса мы услышали его храп, такой громкий, что эхом отдавался в трюме. На следующий день, вернее, на следующий вечер, примиренный любезностью нашего веселого капитана, боцман вновь поднялся на палубу. Физиономия его так и сияла довольством, а на губах его играла таинственная улыбочка. Он бросал на капитана хитрые взгляды, явно намереваясь его чем-то сразить. Неужели за эти 24 часа отдыха он откопал в своих старых воспоминаниях нечто такое, что могло поставить нашего командира в тупик? Похоже, что это и в самом деле было так.